очень ополчилась. Дочка Любя, да, случилось. Вы сдвигайте мне кровать. Между вами буду спать. Расстелили мы перину. Легла теща в середине. Жена с краю, я к стене. Теща жопою к тебе. Ох и жопа как орех. Так и просится на грех. Ну а теща как во сне. Страстно липнет вся к тебе. А жена и говорит: не забудь, тут мама спит. Спи, жена, я ей сказал. Сам за ляжку тещу взял. Слышу я, жена вздохнула, пярданула и уснула. Вот и классно, спи, жена. Теща сразу пожелала. Он схватил меня везде. Руки в сиськах и пизде. Пизде. Теща нервно задрожала. Жопой быстро заворачивала. Громко охая, вздыхая. Зятя к стенке подпирая. Шепчет разные слова. Ох, как хочется конца. А жена храпит, не слышит. Теща нервно хуй колышет. Маленько ущипнет, кто за лупу раскатает и яйцами играет, в свои ляжки хуй зажмет и к пизде его прижмет, словно к сердцу как родного. Тут уж хуй стерпеть не смог. Вы знаете, у меня тоже так было на Ставрополье, когда вот знаете, одна женщина, доярка, картошка мне выхлопную трубу, знаете, забила в комбайне. На меня напал азарт. Сунул тёще через зад. Закрылась, как на лихорадке. Видно, хуй достал до матки. А потом перевернулась. Села нахуй, как на стул. И давай пиздой плясать и подпрыгивать, скакать. Сладко стонет, тяжко дышит. И мой хуй пиздой колышет. Вот с неё уж потекло. Видно, тёщу допекло. Член поглубже всунул я. Тёща выгнулась моя. Задержалась на хую. Он впустил в неё струю. Кончила, как в лихорадке. И потом заснула сладко. Дочка утром говорит: что-то зять наш крепко спит. А мамаша суетится. Буду с вами я ложиться. Видно, он меня боится и не трогает тебя. Спи спокойно, дочь моя.